сытно покушав и попив травяного настоя, чая у нас не было, да и эрзац кофе тоже закончился, все разошлись по своим делам, а ко мне подошел политрук и начал интересоваться моим мнением об интенданте первого ранга. Ответив в общих чертах, сказал о сделанном тому предложении. На что Сорокин неожиданно выказал некую озабоченность в части главенства в отряде, если у нас будет целый полковник, а именно этому званию приравнивался интендант первого ранга, заниматься службой тыла. Успокоив своего уже вот комиссара, приказ о реорганизации политсостава должен был быть подписан уже на днях. Конечно, об этом не знал Сорокин, да и я ему, разумеется, ничего не говорил, тем, что, во-первых, Воскобойников прекрасно понимает, что со своим уставом в чужой монастырь не ходит, а во-вторых, оставшись без руки, ему будет очень тяжело возглавлять какие-либо боевые операции. Не знаю, развеял ли я сомнения комиссара, но он, задумавшись, пошел в сторону землянки, выделенной нашим разведчиком. Глядя вслед уходящему Сорокину, невольно пришла мысль, а ведь у нас в отряде, походу, появился еще один реальный член ВКП, командир такого ранга, априори должен был быть в то время партийным, и теперь партийные собрания в отряде могут проходить, собираю кворум аж из двух коммунистов. Как выяснилось позже, я ошибался. Петр Фролович подошел ко мне, когда солнце уже начало уходить с неба, уступая его ночному светилу. «Товарищ лейтенант», — окликнул он меня. Я подошел к нему и поинтересовался, что он хотел мне сказать. Ну а дальше я услышал такую историю. Воскобойников Петр Фролович родился в 1899 году в городе Саратов, в семье смотрителя одной из саратовских пристаней. Там у него пошло почти все детство, из которого особенно яркими впечатлениями было посещение саратовского цирка, куда после начала представления иногда бесплатно пускали ребят. Наступил 1917 год. Окончил гимназию, несмотря на говоры отца, к тому времени отошедшему от дел по возрасту, поступил в школу прапорщиков, а как же иначе, ведь на дворе вовсю громыхала война. В городе периодически возникали перебои с продуктами питания. По городу постоянно слонялись толпы солдат. Постоянно проходили какие-то митинги. В общем, жизнь била ключом, и все по темечку. Школа прапорщиков уже готовила выпуск роты, в которой учился тогда еще Петька Воскобойников, когда грянула революция. В этой революционной вакханалии школу прапорщиков кинули на защиту Саратовской думы, где произошли столкновения с революционно настроенными массами. Петру повезло, буквально за два дня до этого он свалился с большой температурой, и его отцу разрешили забрать сына домой до выздоровления. Когда Петр выздоровел, а проболел он больше месяца, власть в городе и области полностью перешла в руки революционных советов. Полностью оправившись от болезни, в конце 1917 года Петр пришел в военный комиссариат города Саратова и попросил отправить его в действующую армию. Как ни странно, но пожелание молодого человека было выполнено, и с нового 1918 года он становится красным командиром рабочего отряда, направленного на поддержание порядка в городе и области. В дальнейшем участие в гражданской войне, которую он закончил, заместителем командира батальона красных стрелков. Вступление в партию, дальнейшая служба в рядах РККА, обучение в академии в Ленинграде, опять служба, и 1938 год. В этот год его, Петра Фроловича Воскобойникова, арестовали и обвинили в шпионаже на румынскую разведку. Почему на румынскую? Да, наверное, потому, что псам Ежова было абсолютно все равно, в чем бы ни обвинить человека. Спасло его только то, что он молчал на допросах, а против него показания дал только один человек, как ни бились представители НКВД. После прихода Берии начались некоторые пересмотры дел, под один из которых попало дело Воскобойникова. В результате в январе 1941 года, отсидев в лагере по 58 статье 2 года из 8, был реабилитирован и восстановлен в звании. После месячного отпуска на восстановление здоровья был отправлен в Нскую дивизию, 22 июня попал под бомбежку. В результате остался без руки. Находился в медсанбате в районе местечка Драгичин. Отступал с медсанбатом, в результате очередного налета немецких бомбардировщиков, медсанбат лишился нескольких лошадей, и раненых вывозили, на чем придется, так, как его жизни ранение не угрожало, но как раз требовался покой, его временно оставили в деревне, мимо которой перемещались. Единственный сложный вопрос, который остался не закрыт после ареста, это то, что в ВКП Петра Фроловича не восстановили. Рассказав мне все это, Воскобойников вопросительно посмотрел на меня. Так вы принимаете мое предложение возглавить тыл отряда или нет? Если оно еще в силе, то да, был ответ интенданта первого ранга. В таком случае принимайте хозяйство, старшина Кривошеин вас введет в курс дела. Утром вернулись из разведрейда пограничники. Если быть точным, они вернулись ночью, но политрук, находящийся в тот момент в охранении, отправил их отдыхать, отложив доклад до утра, давая мне выспаться, да и пограничникам отдохнуть перед докладом. Так, что все трое вернувшихся и разведки были направлены отдыхать. Почему, спросите, трое, если уходили старшина Брынза и рядовой Иванов? Так уж у них получилось. Утро для меня началось с общения с комиссаром. Я знал, что ночью он отстоял один отрезок времени в карауле, но с утра был первый, кого я увидел, идя умываться. Командир, пришли разведчики, с местным, говорят, можно доверять, я его пока к ним в землянку спать отправил, ну и второй пост, поглядывать попросил, мало ли, что за местный, то хоть рассказали. Без тебя особо расспрашивать не стал, только поинтересовался, насколько можно доверять товарищу. Брынза сказал, что человек на его взгляд надежный. Ладно, проснуться пообщаемся, закруглил я беседу с Сорокиным, направляясь к недалеко журчащему ручейку. Поговорить со старшиной Брынза удалось примерно часа через два, ребята порядком устали, и даже шум проснувшегося лагеря их не разбудил. Доклад ЦРК был предельно лаконичен. Прошли по отведенному маршруту, убедились в возможности спокойной передислокации, обследовали подходы к деревням, повстречали местного товарища, прибыли в расположение. Если краткость доклада по основным пунктам меня устраивала, то в отношении пришедшего с ними гражданского захотелось более развернутой информации. Старшина немного замялся, что на него было не похоже, после рассказал. Гражданского зовут Мойша, фамилия Фриш, сам он с хутора недалеко от Великой Гати. Когда мы наблюдали за дорогой, Телеханы и Вацевичи обратили внимание, что недалеко от нас, в кустах еще кто-то прячется. Затаились. По дороге ехала техника, провели достаточно большую колонну наших пленных, дергаться мы не рискнули, охраны было под взвод, да еще и с собаками. Затем небольшая заминка, и машина, немецкая, но типа нашей полуторки. В кабине двое, водитель и, наверное, сопровождающий, кузов патентом, что там не видно. Вдруг метрах в 15 от нас, вскочил человек, как раз в увиденном нами месте лёжки, из колена по подъезжающей машине выстрелил из охотничьего ружья. Водителя снял первым выстрелом, но машина не успела притормозить, а он уже пальнул второй раз, в сопровождающего, и тоже труп, без вариантов. Только в кузове было еще человек 6 немцев. Машина остановилась, они и посыпались на дорогу, как горох, правда, тот не стреляет из Маузера 98К, эти же стреляли, вернее пытались. Открывший на немцев охоту парень очень быстро сумел перезарядить свое охотничье ружье, и в результате двух выстрелов, еже один немецкий солдат уткнулся в белорусскую землю. Видя, что он один, гитлеровцы начали его окружать. Ну и вышли на нас с Ивановым, потупившись, проговорил старшина. Все, таки в бой ввязались, по-тихому никак, сквозь зубы выдавил я. Очень мне не хотелось пока привлекать к отряду внимание в районе Телехан, хотелось, пошумев здесь, уйти туда тихо. Ну, человек предполагает, а шулер передергивает, вроде так звучит народная мудрость. Будем играть тем, что сдали. Товарищ лейтенант, по-своему интерпретировав мою паузу, продолжил свой рассказ Сырок. Если б не влезли, ему кирдык был бы, у него, как потом выяснили, всего 5 патронов с пулями было. Ну а мы в 2 ствола, гады, даже не дернулись, и сразу тикать в лес. Ну и парень с нами, только винтарь он взял, да патронов. Меньше 5 минут буянили. Да мы там еще ящик гранат прихватили, нам всяко пригодится. И дальше до базы. Прибыли я товарищу младшему политруку доложил, а он нас спать отправил. Ладно, решил я, идем, познакомишь с товарищем Мойшей. После того, как произнес имя, скорее всего, нового члена нашего отряда, в голове сразу возник картавый голос напевающий: «Евреи, евреи, кругом одни евреи». Даже головой затряс, сгоняя наваждение. Мотив с голосом у меня в голове сопротивлялись, и избавиться от него, у меня получилось только у палатки пограничников, возле которой на бревне сидели Есипов и чистящий трофейный Маузер 98-х парень. Был он среднего роста, средней фигуры, то есть, далеко не толстый, но и не сказать, что худой, скорее жилистый. Лицо слегка вытянутой формы, прямой нос, черные волосы, виднеющиеся над повязкой, скрывающей лоб и часть головы. Одет парень был в черный, или скорее очень темный сюртук и брюки. На ногах сапоги. С винтовкой он обходился умело, сразу видно, имел опыт в этом деле. Подойдя поближе, услышал концовку разговора между сидящими на бревне, вернее реплику вновь прибывшего товарища. «Вот и думай сам, ты говоришь, жиды. Я же с тобой поспорю, есть разница, и она ощутима. Есть жиды, всевозможные ростовщики, откупщики, арендаторы и так далее, которым все равно на ком наживаться, а есть евреи, которые так же, как и все остальные, работают с утра до вечера, чтобы прокормить свою семью, и одних с другими путать не надо. Из-за тех первых к нашей нации и отношение такое, хоть их и меньшинство. Когда сидящие возле землянки увидели меня со старшиной, разговор тут же прервался, и оба встали по стойке смирно, докладывая по форме, кто, где и чем занимается. И если доклад Есипова я остановил, то парня с винтовкой мне было интересно послушать. «Пан, лейтенант, капрал 79 имени Льва Сапеги пехотного ПК, 20 пехотной дивизии Фриш, заканчиваю чистку Маузер 98К, только формы с конфедераткой не хватает», — пронеслось в голове. «Товарищ Фриш, вы не могли бы прогуляться со мной, хотелось бы пообщаться тет-а-тет. В вашем распоряжении, пан лейтенант». Углубившись немного в лес, чтобы не быть на виду занимающихся своими делами бойцов, присел на сваленное дерево, пригласив капрала присесть рядом. «Капрал, вы понимаете, что сейчас очень сложное время, и я не могу допустить ошибки, поставив на кон жизнь людей, доверившихся мне». В ответ мне было молчание, и только напряженно внимательный взгляд выдавал в парне, находившемся рядом со мной, что он ждет от меня более конкретных слов, и в принципе готов к любому моему решению. «Расскажите о себе, это мне нужно для правильного принятия решения. Если вы хотите примкнуть к нашему отряду, разумеется», — проговорил я, глядя капралу в глаза. «Хорошо, пан лейтенант, простите, я понимаю, война 39-го, и все остальное. Я местный, пан лейтенант, мой отец служил еще в гвардии Пилсудского, в 1926 году, он был ранен и уволился со службы. Мы не бедствовали, у нас был свой хутор. Из Раджани, семьи, простите, не часто говорил по-русски, нас было 4 человека. Отец, мама, сестра и я. Я не считаю прикавник, простите, работников, они постоянно менялись от сезона к сезону. Я старший, с 1918 года, сестра с 1924 года. Мне отец дал хорошее образование. Я, может, и не идеально, но знаю русский, немецкий, польский, белорусский, не считая идиша. В 1933 умерла мама, нас осталось трое. В 1936 я пошел в польскую армию, дослужился до капрала, воевал с бошами. В 1939, когда армии не стало, остался в Лабзе. Я видел, что было в городе по отношению к евреям, бежал к советам. В 1940 помог друг отца, сделал документы, что был студентом и учился в Люблине, потом вернулся через границу домой. Мне не надо было говорить, что военный. Вы меня понимаете, пан лейтенант. Дома было спокойно, мы не любили советы, но и не вредили им. Я еще раз сказал дома про то, что творят баши. Мы жили и никому не мешали, но баши пришли и сюда. Когда они приехали на хутор, в доме мы были втроем, они выгнали нас из дома, переворачивая там все, их было немного, где-то взвод, они разбежались по хутору как саранча. Солдат, стоявший возле нас, начал задирать сестре платье, я стоял спиной, но отец увидел, кинулся на него. Отца застрелили в спину. Я повернулся на выстрел и получил прикладом в голову, упал, но все слышал. Прибежал лейтенант, ему доложили, что евреи бунтуют. Тогда он вытащил пистолет и со словами «Фюрер Флагштейн Швайн» выстрелил еще раз в отца, в живот сестре и мне в голову. Я не знаю, как случилось, но его выстрел просто сорвал у меня с головы кусок скальпа. Было страшно на вид, много крови и все. Я просто потерял сознание. Когда очнулся, немцы уже уехали, подпалив хутор. Разумеется, они его предварительно весь по возможности разграбили. Отец и сестра были мертвы. Пока еще не все сгорело, я прополз в дом, сначала идти не мог, все крутилось перед глазами, вернее глазом, второй сначала не открывался, был залит кровью, но нашел ведро с водой. Оно мне помогло. Я сумел встать, нашел отцово ружье, правда, было только 5 патронов с пулей. На мне был долг, пан лейтенант. Я его шел получить. Выживу? Нет, я тогда об этом не думал. Но теперь думаю, пан лейтенант. Я хочу быть в вашем отряде. Мне надо убивать баши. Если нельзя с вами, я уйду, но все равно буду их убивать. Парень замолчал, молчал и я, гоняя мысли. Будь на моем месте любой нормальный красный командир, с парнем никто не стал бы связываться. Но я, то не совсем нормальный, мда, дела. А с другой стороны, местный житель, люто ненавидящий немцев, знающий все в округе, да еще говорящий не только на языках проживающего здесь населения, но и знающий язык врага. Да и попадаться немцам ему совсем не с руки, значит, не предаст процентов на 99. До разногласий с армией Краевой еще далеко, до них дожить нужно. Похоже, я сам себя уговорил. Капрал, ступайте к пограничнику Есипову, будете у него вторым номером. Джестом, пан лейтенант, ответил Фриш, и, повернувшись через левое плечо, зашагал в сторону землянки. Для себя, пока возвращался в лагерь, решил, Сорокину историю Мойши Фриш, если и рассказывать, то в урезанном варианте, он для себя походу еще с Воскобойниковым не определился. Не укладывается у него в голове беспартийный красный полковник. А как его уложишь, голова небольшая, а полковник, здоровый, непорядок. Вечером в землянке собрал обоих старшин, мичмана, политрука и интенданта. Обсуждался план очередного налета на врага. Решили в этот раз атаковать не на больших дорогах, а на маленьких проходящих мимо деревень. Нам нужен гужевой транспорт, на себе все не потаскаешь. Через некоторое время, решили в ночь отправить пару разведчиков во главе с Кривоносом, в сторону села Соколовка. Остальной части отряда выдвигаться в ту же сторону с утра, оставив лагерь на попечение интенданта и женской части отряда. Гуляет солнце в дремлющем лесу, лучами тонкими касаясь веток, и смахивает раннюю росу, листочки, согревая ярким светом. Екатерина Кириллова. А мы, не обращая внимания на красоту леса, идем заданным маршрутом. Через некоторое время уже будем в выбранной точке, где нас должны встретить Кривонос и Патрикеев. Встреча прошла штатно. Разведчики доложили, что движение по дороге есть, но оно эпизодическое. В основном мотоциклы и машины. Только мы начали готовиться к засаде, как появилась колонна пленных солдат КК, количеством примерно со взвод. Они уверенно шли по дороге, неся в руках пилы и топоры. Самое интересное, что конвоировали их всего 4 немцев, которые не удосужились даже снять с плеч винтовки. Подконвойные на это внимание не обращали, все выглядело так, что они идут работать с большой охотой. Данная колонна меня несколько насторожила, в свое время я читал о сдававшихся немцам целыми полками и с удовольствием выполнявших их приказы, но большей частью считал это демократской пропагандой. Как бы там ни было, колонна лесозаготовителей прошла мимо, а мы остались по-прежнему выпасать цель. ПТР мы в этот выход брать не стали. Есипов вооружился запанным МГ-34. У немцев было много машин, но они были в основном в передовых частях, или даже правильнее сказать, частях прорыва. Танковые клинья рвут оборону, и туда сразу же врывались стрелковые части. На автотранспорте, при поддержке бронетранспортеров и другой техники усиления, а в обычных пехотных, а тем более охранных подразделениях правило бал ее величество лошадь, ну или, проще говоря, гужевой транспорт. Вот на него в первую очередь и была наша сегодняшняя засада. Однако, сегодня нам пока не везло, мы уже долго сидели в засаде, но по дороге проскакивали только мотоциклы или очень редко одинокие грузовики. Война идет уже почти месяц, вроде должен у немцев быть запрет на одиночное перемещение, хотя, возможно, я путаю с запретом на движение в темное время суток. Как бы там ни было, но пока наша засада поставленной задачи решить не могла. Надо сказать, что по дороге периодически перемещались подводы, но лошадками управляли местные жители, да и одна лошадь нам погоды не делала. и все же госпожа Фортуна перевернула и на нашей улице грузовик с печенюшками. По дороге двигался небольшой конный обоз, состоящий из 4 подвод. Все повозки были груженые. Каждую, кроме возницы, сопровождал еще один солдат. Грубо говоря, против нас было 8 немецких солдат, вооруженных винтовками. А на нашей стороне выступал еще и фактор внезапности. С немцами разобрались меньше, чем за минуту. Никто даже оружие в боевое положение перевести не успел. Дальше был осмотр, сбор трофеев. Лошади освобождаются от телег, по нашим тропинкам они не проедут. Как бы то ни было, а 8 лошадей, это уже хорошо. Телеги грузом порадовали более умеренно. Похоже, мы разгромили обоз немецкой полковой швальни. С чего так решили, а 3 телеги были загружены брезентом, какими, то полосами и рулонами ткани, бобинами ниток и прочими портновскими причиндалами. На одной подводе было несколько швейных машин, ну а последнюю господа в серомышиной форме загрузили продовольствием, вероятно, по пути наведавшись в одну или несколько деревень и перегрузив часть груза на другие подводы. На дороге долго оставаться было нельзя, потому быстро уводим лошадей и по возможности, но без фанатизма набираем брезента и несколько рулонов ткани. Разумеется, забрали и оружие. Бравых германских портняжек, им оно больше не понадобится. Естественно, не забыв про продовольствие, не оставлять же врагу. После чего только нас и видели. Снова лагерь. Лошадки, это хорошо, но и очень хорошо, что мы разжились брезентом. Из него для лошадей делают вьюки, а это значит, что каждая лошадка сможет унести килограмм по 80 веса, а это уже действительно хорошо. День отдыха, после чего делимся на 2 группы и выходим на дороге Пинск, Мотель, в группе комиссар, пограничники и моряки, итого 6 человек, старший Сорокин. Вторая идет на дорогу Пинск, Ивацевичи, где мы уже один раз набедокурили. Старшим иду я, со мной разведчики, Чевлидзе и Фриш. Нас 5. Также в каждой группе по 3 лошади, с пошитыми вьючными сумками. Идем же не просто так, идем бить врага, ну и за хабаром. Куда без него по нашей жизни. Мы теперь к Адольфу Алаисовичу, или у немцев по матери, Адольфу Кларе, да и неважно в принципе, главное к нему на полное довольствие поступаем. Ушли на следующую ночь. У нас рейх прошел без особого напряга, уничтожили легковушку, с парой офицеров, и броневичок прикрытия. Жаль, пленных не взяли, увлеклись боем, оп, а немцы и кончились, но ничего. Хорошо поимели патронов, да и офицеры поделились не только пистолетами, но и очень хорошей картой Белоруссии. До кучи сняли с одного гаупмана форму, благо она не пострадала, в хозяйстве все пригодится. А вот выход Сорокина оказался неудачным. Нет немцев, как и планировали, подловили из засады, ехало 2 Opel Blitz. Четко отстрелялись, но когда полезли смотреть трофеи, нарвались на встречную колонну, да еще мотоциклистов, со стороны первой. В результате боя убиты водители и сопровождающие грузовиков. Уничтожен один мотоцикл, сразу закидали 2 гранатами. И первая потеря в отряде, при отходе слепая пуля догнала матроса Ирохина. И ведь что самое обидное, уже отошли из зоны видимости немцев, и на тебе, жаль. Сорокин просто не находил себе места, первая операция под его руководством, и неудача, да еще и бойца потерял. Подходил несколько раз ко мне, общался с Воскобойниковым, но как таковой ошибки не находил, так легли карты. Глядя на него, я понял, что надо срочно провести удачную операцию, даже не особенно важно, что мы сможем захватить у противника, вплоть до того, чтобы просто из засады обстрелять немецкую колонну и отойти. Важна победа, любая, даже самая маленькая. Этот день отдыхали, но вечером вызвал к себе Кривоноса с Брынзой. Пообщались. Наутро отправил одну группу свободную охоту. Возглавил группу комиссар, в нее вошли Кривонос, Патрикеев, Брынза, Иванов и Фриш, наметив маршрут в сторону села Соколовка. Туда, по данным разведки, постоянно заезжали немцы, и была возможность их укусить. А остальной отряд начинал перемещение в ППД. С задержкой в районе отрезка между селами Каланск, Краглевичи, для воссоединения с рейдовой группой. С одной стороны, понимая, что действия маленькими группами весьма рискованы, я просто не мог не отправить Сорокина во главе такой группы. Постаравшись со своей стороны выделить ему самых опытных бойцов, рейдовая группа ушла на рассвете, остальные ближе к обеду. Сбор планировали провести на следующий день. Наш переход прошел штатно. Мы расположились в точке встречи, на небольшой полянке, окруженной со всех сторон смешанным лесом, не доходя нескольких километров до небольшой дороги между поселками, которую нам нужно будет пересечь, уходя в выбранный нами ППД. Пока все наши козни немцам сходили нам с рук, еще ни разу вслед за нашими рейдовыми группами в лес не посылались карательные отряды, не велись и прочесывания местности. По всей видимости, наши действия списывались на работу разрозненной группы окруженцев, хотя мы тоже являлись такими, стремящихся уйти к своим войскам и устраивающих налеты по дороге с целью завладения боеприпасами и продовольствием. Возможно, что в распоряжении немецкого командования на данном участке просто еще не находилось людских и технических резервов для нашего поиска. Но с каждым днем у меня крепло ощущение, что из того места, где мы расположились, нужно уходить. Потому весь наш переход в заранее намеченный для базирования квадрат являлся скорее плановым и особых сложностей не вызывал, тем более, что разведка как самой дороги, так и местности предстоящего базирования была проведена. Наши диверсанты подтянулись к вечеру. Группа обзавелась еще двумя лошадьми и четырьмя велосипедами. Но и в количественном составе группы произошли изменения. Она выросла практически вдвое. Правда, один из шести вновь прибывших был серьезно ранен, и его несли на импровизированных носилках на основе немецких Маусер 98К. У бойцов нашего отряда потерь не было. Сорокина было не узнать. Еще день назад человек испытывал какую-то неуверенность в себе. Сейчас же передо мной был командир, который уверенно смотрит вперед и не боится любых задач, которые перед ним не ставились. Остальные наши ребята тоже выглядели весьма довольными проведенной операцией, наверное, даже не сколько операцией, сколько ее итогом. А удача в этот раз действительно сопутствовала группе комиссара. Засаду они организовали с раннего утра, но по дороге в основном двигались колонны, усиленные тяжелой бронетехникой, или отдельные мотоциклисты или машины, на которые не хотелось размениваться. И вот ближе к обеду на дороге появилась колонна наших военнопленных порядка пары взводов. В охранении колонны впереди ехали четыре немецких туриста на велосипедах. Оружие у них, конечно, было, но оно висело за спиной. По бокам, правда, со снятыми со спины и взятыми в руки винтовками, еще по четыре гитлеровца пешком. Ну и в конце колонны, гвоздем программы, ехали две обычные деревенские подводы, которые господа завоеватели, скорее всего, затрофили в каком-то селе. На каждой подводе, кроме водителя кобылы, возможно и коня, я не рассматривал, находилось еще по три дойче зольдата, которые с комфортом перемещались по дороге. Причем вся их амуниция была сложена на телегах. Эта восьмерка, скорее всего, периодически менялась с восьмеркой, совершающей пешие конвоирование пленных бойцов РККА. Того, что кто-то посмеет на них напасть, немцы просто не ожидали, обращая необходимый минимум внимания на пленных и не ожидая от дороги неприятностей. Потому и нападение для них произошло неожиданно. Если не размазывать масло по бутерброду, можно сказать, что положили всю конвойную команду в течение пары минут. Немного подпортили победу два вражеских байкера на цундапах с пулеметчиками в люльках. Но в этот раз к какой-либо бяке Сорокин был готов, отрядив в сторону боевое охранение. С немецкими мотоциклистами разобрались тоже очень быстро. Единственное, что они успели сделать, это несколько очередей из пулемета в сторону военнопленных, не успевших на тот момент отбежать с дороги. Правда, и сами военнопленные повели себя по-разному. Часть при первых же выстрелах бросилась бежать в противоположную от засады сторону. Другая часть просто упала на землю, как бы стараясь вжаться в дорогу и переждать внезапно возникшие боестолкновения. Третья же часть при начале стрельбы сама кинулась на гитлеровцев в рукопашную, стремясь захватить оружие. К сожалению, им, ну и еще немного лежащим на земле, и прилетело от мотоциклистов врага. Трое из пленных военнослужащих Красной армии, кинувшихся на врага, были убиты, двое ранены, один из них серьезно. Когда с врагом было покончено, Сорокин, выйдя на дорогу, предложил людям вступить в наш отряд. В это время его страховал Кривошеин, остальные, кроме пары пограничников, разобравшихся с мотоциклистами, занимались быстрым сбором трофеев. С ним согласилось уйти только шесть человек, включая тяжелораненого капитана-артиллериста, которого принесли, соорудив из подручных средств носилки. Как бы там ни было, но наш отряд пополнился сразу на треть, и хотя люди при их освобождении проявили себя геройски, бросившись без оружия на оккупантов, с ними требовалось познакомиться поближе и по возможности прощупать, кто чем дышит. Отправив капитана-артиллериста на попечение нашему уважаемому старшему военфельдшеру Галеньке Свет Михайловне Зотовой, которой сразу пришла на помощь еще одна наша красавица, Ульяна, занялись остальными бывшими военнопленными. Кроме капитана-артиллериста, их было пятеро. Младший лейтенант Павлюченко Георгий Сергеевич, 1919 года рождения, родом с Харьковской области, закончил 7 классов. Отучился на слесаря, устроился на завод, откуда по комсомольской линии был направлен в Харьковское военно-пехотное училище, которое окончил весной 1941 года. Получив назначение в Энскую дивизию, был назначен на должность командира пулеметного взвода. В войну вступил 24 июня, 25 июня часть, в которой служил Павлюченко, практически была уничтожена. Младшему лейтенанту повезло, он с еще несколькими бойцами сумел отступить и снова влиться в ряды РККА. Правда, ненадолго. Уже 3 июля, после очередного прорыва немцев, Павлюченко со своими бойцами оказался в окружении. Приняв решение идти на соединение с основными частями РККА, он и еще трое бойцов попытались предпринять скрытное движение на восток. Но 12 июля, при дневном переходе, нарвались на группу немцев, приблизительно с взвод. В результате скоротечной перестрелки, двое бойцов погибли, а младшего лейтенанта и рядового Нургалиева, совсем молоденького узбека, немцы взяли в плен. Надо отметить, что Нугалиев Еваш, отечество я так не запомнил, в связи с проблемой произношения данного отчества, был с младлеем, вместе с самого начала войны, и всячески старался не расставаться с младшим лейтенантом, который являлся его командиром взвода в первой части, как и потом командиром роты, после выхода из котла 25 июня. Еще двое были весьма степенными мужиками, по виду, лет 30 с хвостиком, они были из мобилизованных с начала войны и призванных в саперные части. Оба дограждыки в 30-х годах служили в РККА, один простым сапером, его, кстати, звали Коршуновым Степаном Силовичем, 1910 года рождения, уроженцем Смоленска, откуда и был призван в ряды РККА в 1930, где, отслужив 2 года срочной службы, остался, как младший специалист, еще на 2 года. Уволившись в запас, только в феврале 1935 в должности старшего сапера-подрывника и звании младшего сержанта, а 23 июня 1941 года был призван обратно, в непобедимую и легендарную. В плен попал при попытке подрыва моста, после отхода наших частей, при неудачном наступлении на Бобруйск. Пока он с двумя напарниками закладывали взрывчатку под опоры моста, подъехали на мотоциклах немцы. Как так получилось, что у саперов не оказалось боевого охранения, сказать он не мог, да в принципе в начальный период войны случалось всякое. Убив одного из красноармейцев пулеметной очередью, выпущенной с короткого расстояния, Степана, же с оставшимся бойцом, гитлеровцы взяли в плен. Оказать какое-либо сопротивление фактически безоружные люди просто не могли, под наведенными на них МГ-34. Второй числился тоже сапером, хотя профиль у него был весьма специфичен. Но раз уж начал по порядку, то продолжу. Брыль Панкрат, батюшку его звали Олесь, так, что даже не знаю, как правильно звучит его имя-отчество. Панкрат являлся коренным белорусом, сам был родом из Борисова, что находится недалеко от Минска. Родившись в 1913 году в семье путейского рабочего, позже погибшего в рядах Красной армии в 1919 году, при наступлении Панской Польши в Белоруссии. Закончив рабфак, был в 1934 году призван в ряды РККА, где, отслужив 2 года, остался на сверхсрочную службу, и летом 1936 года попал в диверсионную спецшколу. К тому времени у него на воротнике гимнастерки красовалось 2 красных треугольничка. Про школу Брыль рассказал, что в конце декабря 1934, начале января 1935 года, в районе подмосковного Монина, проводились испытания собак, обученных для диверсионной деятельности. Собаки должны были сбрасываться с парашютом в специальных ящиках, точнее коробах, которые специально конструировались для этой цели. В дальнейшем собаки должны были доставить взрывчатку, размещенную у них на спине в специальных седлах, тоже сконструированных под эту задачу, к самолетам противника, полотну железной дороги или отдельно стоящим бензоцистернам. По задумке, собаки не являлись диверсантом-смертником так, как в седлах был установлен специальный механизм, с помощью которого собака освобождалась от смертоносного груза. Что там за механизм, Пократ точно не помнил, но что-то по типу отстреливания колпака кабины в самолете, который летчик при подбитии откидывал одним движением. Сначала испытания прошли на аэродроме, где целью был выбран списанный самолет. С низколетящего самолета, что-то порядка 300 метров, сбросили двух немецких овчарок. Эти собаки считались более обучаемыми. Парашюты и короба сработали штатно, после чего собаки уверенно пошли на цель. Одну собаку звали Альма, вторую Арго. Альма все сделала четко, сбросила седло и убежала. А вот у Арго сбросить седло не получилось из-за неисправности системы отброса седла. На следующий день испытания повторили с двумя другими собаками, которые, также удачно приземлившись, пробежали порядка 400 метров по глубокому снегу и сбросили седла со взрывчаткой на железнодорожное полотно, которое в этот день являлось целью эксперимента. При этом они проявили поистине высочайшую сообразительность. У одной из собак, при освобождении из короба, после приземления с парашютом, седло упало на землю, так она схватила его зубами и отнесла на железнодорожное полотно. Руководитель испытаний, заместитель начальника штаба ВВС Красной Армии, в то время, Лавров В.К., в своем докладе, направленном в начале января 1935 года М.Н. Тухачевскому, Я. И. Алкснису И.А. И. Егорову, написал, что проведенные испытания показали пригодность собак для выполнения актов диверсионного порядка, предложив в 1935 году организовать школу специального назначения. Вот в этой, то школе и обучался отделенный командир сухопутных войск РККА. Демобилизовавшись уже в 1938 году, Панкрат вернулся в свой родной город, из которого ушел ранним утром 26 июня 1941 года, призванный в лихую годину войны, снова в строй. Повоевать у него долго не получилось. Старший сержант, а именно такое звание было сейчас у Брыля, попал немцам в плен после контузии. Осколок разорвавшегося невдалеке снаряда угодил Панкрату в каску, а взрывная волна присыпала потерявшего сознание старшего сержанта землей. Наши бойцы отходили с занимаемой позиции и, вероятно, просто посчитали, что он убит. Когда же Брыль очнулся, первое, что он увидел, это были немецкие солдаты, занявшие позиции, которые он оборонял. И в тот момент, когда он ворочался, пытаясь подняться, Панкрат, вероятно, привлек им внимание. Возле его ячейки находилось сразу несколько гитлеровцев, внимательно отслеживающих все его телодвижения. Последним из шестерки бывших пленных, присоединившихся к группе младшего политрука, был высокий, примерно 1,90 м, возможно выше, мужчина, одетый в гимнастерку из темно-синего хабе и брюки-бриджи также синего цвета. На петлицах на бирюзовом фоне два маленьких синих треугольника. Не сразу, но до меня дошло, что это милиционер, точнее старший милиционер, если у него два треугольника в петлицах. На вид лет 26, может чуть больше. Страж порядка представился Ковалем Иваном Устиновичем. Родился и вырос в Пинске. Там же получил начальное образование. С 14 лет начал работать в пинских судостроительных мастерских. С приходом Красной Армии в 1939 году на их базе был основан судостроительный завод. Только Ивана, как грамотного и поддерживающего советскую власть, направили работать в милицию. Почему направили, а просто в городе процентов 90 населения составляли евреи и поляки, вот местная советская администрация и крутилась, как могла. Сначала служил в Пинске, а потом в 1940 осенью, с повышением в должности отправили в Молотковичи, что в 10-12 километрах от Пинска. Там он войну и встретил. Недалеко от Молотковичей находился военный аэродром. Поэтому начало войны жители деревни ощутили еще до начала гитлеровцами сухопутной операции. Несколько домов в деревне были уничтожены, появились убитые и раненые. Так, как специальных директив не приходило, а был только приказ соблюдать социалистическую законность на вверенной территории, а Ковыль в деревне являлся единственным представителем сил правопорядка, Иван продолжал выполнять свои функции до прихода немцев. Когда 4 июля он увидел колонну немецких солдат, входящих в деревню, сумел незаметно уйти в сторону Лагишина. Зная местность, особых проблем у него не возникло. Убедившись, что и Лагишин захвачен немецкими войсками, Иван принял решение пробираться на восток, за частями Красной армии. Во время ночевки в одной из деревень его выдали немцам. Те сначала даже вроде задумались, что с ним делать. Немного зная немецкий, Иван понимал разговор двух офицеров, на допрос, к которым его приводили. Из их слов следовало, что он не собака, не свинья, и его проще пристрелить, чем думать, как с ним быть дальше. Но его не расстреляли, а закинули в какой-то сарай, после чего передали в колонну военнопленных, проходящую поблизости. Опять какой-то сарай, только на этот раз он сидел там вместе с красноармейцами, потом очередной перегон, на котором доблестные немецкие солдаты, недолго думая, стреляли в ослабевших людей, если они падали. За несколько дней в плену их покормили один только раз. Затем новая колонна пленных, и счастливое освобождение группой младшего политрука.